Глава 9. Причины неудачного бизнеса. И работодателю, и нанятому им служащему в жизни надо рассчитывать на год вперед. Однако в работе, как правило, и тому, и другому приходится ориентироваться максимум на неделю. Они получают заказ или работу, когда придется и за сколько придется. В период процветания заказы и работа предлагаются в изобилии, а во время застоя их мало. Процветание и застой всегда сменяют друг друга, и дела идут либо хорошо, либо плохо. Никогда еще люди не были слишком счастливыми и благополучны, равно как и не было еще настоящего переизбытка продукции. Однако мы не раз наблюдали удивительную картину, когда населению не хватало товаров, а промышленности – заказов, поскольку спрос и средства его удовлетворения разделял денежный барьер. Производство так же непостоянно, как и занятость. Равномерного развития не бывает. Мы движемся урывками, то слишком быстро, то почти останавливаясь. Когда очень много людей хотят покупать, мы называем это нехваткой продукции. Когда же никто не хочет покупать, мы говорим о перепроизводстве. Я убежден, что нехватка товаров действительно существует всегда, но не верю, что у нас когда-либо наступало перепроизводство. То, с чем мы иногда сталкиваемся, следует назвать избытком неправильного, ненужного товара. Но это не перепроизводство, а всего лишь отсутствие продуманной организации. Также иногда случается, что слишком много товара предлагается по явно завышенной цене. Это тоже не перепроизводство, а свидетельство ошибок промышленности или финансирования. Разве бизнес развивается сам по себе? Неужели мы обречены мириться со случайностями? Наши дела идут хорошо или плохо, потому что мы их так ведем. Сельское хозяйство, добывающая промышленность и производство нужны, чтобы обеспечить людям еду, одежду, жилье и все, что необходимо. Других причин заниматься ими не существует. Тем не менее, об этом забывают и делают все с целью обогащения вместо того, чтобы обслуживать население. В результате деньги и средства облегчения обмена превратились в помеху. Но об этом позже. Неудачными периодами мы обязаны только собственным ошибкам в управлении и организации. Представить себе, какой будет голод, если случится неурожай, очень легко. Но вот что невозможно представить, так это то, почему мы до сих пор терпим голод и нищету, которые происходят исключительно из-за нерадивого хозяйствования, особенно, когда оно основано на бессмысленном финансировании. Конечно, война нанесла огромный вред нашей стране, да и всему миру. Но войны бы не случилось, если бы не ошибки управленцев. Так что дело не только в войне. Она не только выявила многочисленные недостатки нашей финансовой системы, но и ясно показала, как ненадежен бизнес, основанный только на денежных вливаниях. Я не знаю, влияют ли ошибочные финансовые технологии на скверное положение дел в бизнесе или наоборот, но с уверенностью могу сказать, что крайне нежелательно пытаться переделать существующую финансовую систему. А вот перевести бизнес на основу обслуживания общества надо обязательно. Тогда и финансовая система придет в соответствие с ним, а прежний ее вариант исчезнет за ненадобностью. Но все это должно произойти постепенно. Каждый имеет возможность стабилизировать свои дела. В одиночку идеала не достичь. Но скоро прецедент будет осознан, появятся последователи, и с течением времени инфляция и застой окажутся там же, где и оспа, в ряду болезней, которые научились предотвращать. Неизбежная реорганизация бизнеса и финансовой системы позволит справиться с отрицательным влиянием периодичности и даже устранить саму периодичность в индустрии, а значит и регулярные депрессии. Уже начался процесс реорганизации сельского хозяйства, когда и фермерство, и производство будут преобразованы, то, дополняя друг друга, составят единое целое. В качестве примера можно привести наш завод по производству клапанов. Мы построили его в 18 милях от ближайшего города, чтобы рабочие могли заниматься и сельским хозяйством. Механизация труда позволяет на порядок сократить время, необходимое для обработки земли. Человек может посадить, вырастить и собрать урожай намного быстрее, чем природа без его помощи. А поскольку продукция многих отраслей промышленности невелика по размеру, то абсолютно все равно, где ее производить. И вполне можно заниматься этим в сельской местности, используя гидроэнергию. Так, в значительно больших масштабах, чем многие себе представляют, можно совместить фермерство и индустриальное производство, обеспечив и той, и другой деятельности научную базу и максимально здоровые условия для работы. Такое совмещение подойдет в первую очередь тем отраслям, для которых активная работа характерна только в определенные периоды. Но и для других оно будет полезно. Например, позволит в зависимости от времени года и имеющихся ресурсов выбирать наиболее подходящий вид деятельности, а при более тщательном подходе вообще сгладить границу и избавиться от периодичности. Внимательное изучение каждого конкретного случая поможет найти наиболее выгодное решение. Сложнее справиться с периодическими депрессиями, поскольку, как кажется, их совсем нельзя контролировать. До полной реорганизации так и будет. Но каждый предприниматель может сделать что-то, чтобы реально помочь и себе, и своей организации, и таким образом всем остальным. Нельзя сказать, что дела на фабрике Форда шли хорошо или плохо. Производство поддерживалось на стабильном уровне независимо от внешних условий. Исключение составил период с 1917 по 1919 годы. Но тогда все было переориентировано на военную промышленность. Сезон 1912-13 годов считался неблагополучным, хотя сейчас некоторые признают его нормальным. Тем не менее, мы тогда чуть ли не удвоили наши продажи. Тоже говорили и про сезон 1913-14 годов, а объем наших продаж увеличился на треть. Период с 1920 по 21 называют вообще самой большой депрессией за всю историю индустрии. Однако мы продали 1 250 000 автомобилей, то есть почти в 5 раз больше, чем за более благоприятный сезон 1913-14 годов. И в этом нет ничего особенного. Просто и здесь действует непреложный принцип, подходящий для любого бизнеса. В настоящее время у нас всем без исключения платят не менее 6 долларов в день. Люди в достаточной степени привыкли к невысоким ставкам, и необходимость в надзоре за их работой отпала. Рабочий получает этот минимум, как только выходит на требуемый уровень производительности, а это уже целиком зависит от его желания работать. В зарплате заложена ожидаемая прибыль, что позволяет нам платить больше, чем во времена послевоенного подъема. Но, как и всегда, зарплата зависит от работы. А то, что работа выполняется, показывает тот факт, что 60% рабочих получает больше 6 долларов. То есть это не единая ставка для всех, а именно минимум. На чем же основано процветание? Любой прогресс – это не серия навыков, а планомерное продвижение шаг за шагом. Необходимо все продумать. Точно так же и процветание. Общество по-настоящему процветает, если максимально возможное количество людей легально получает все, что необходимо, и является обеспеченным с точки зрения еды, одежды и всего прочего. Процветание определяется не по финансовым отчетам предприятий, а по общему уровню благосостояния широких слоев населения. Задача производителя – способствовать повышению этого уровня. Он – орудие всего общества и может ему помочь. Только управляя своим предприятием с максимальной эффективностью, то есть поставляя продукт постоянно повышающегося качества, по неизменно понижающейся цене. При этом он должен оплачивать труд всех, кто задействован на его производстве, постоянно повышая ставки в соответствии с их работой. Таким и только таким способом предприниматель может оправдать свое существование. Мы не обращаем внимания на статистику и теории экономистов, заявляющих о цикличности периодов подъема и депрессии. Они называют процветанием периоды высоких цен. Но настоящее процветание не определяется по ценам, которые производитель назначает своим товарам.